Глава 14. Чейз придержал коня. «Сюда. Это как раз то, что нужно». Он свернул с тропы и поехал среди редких елей, погубленных змеиной лозой. Остальные последовали за ним. Серебристо-серых стволов, почти полностью лишенных ветвей, клочьями свисал темно-зеленый мох. На земле валялись гниющие останки некогда царственных деревьев. Бурые стебли болотной травы, сломанные недавними бурями, как змеи извивались под копытами коней. Кони осторожно обходили поваленные деревья. В сыром и теплом воздухе витал запах тления. Вокруг путников вились тучи мошкары. Казалось, комары — единственные живые существа, еще не покинувшие эти гиблые места. Хотя деревья росли довольно редко, на болоте царил полумрак. Низкие набухшие тучи полностью застилали небо. Клочья тумана цеплялись за серебряные стволы, оставляя на них холодные капли влаги. Чейз ехал первым, указывая дорогу. За ним следовали Зет и Кэлен. Ричард скакал в хвосте, присматривая, чтобы никто не отстал. Видимость была слабая, не больше пары сотен футов. И хотя казалось, что Чейза это не беспокоит, Ричард не переставал поглядывать по сторонам. В таком тумане кто угодно может подкрасться незаметно. Путникам приходилось непрестанно отмахиваться от мошкары. Все, кроме Зеда, поплотнее закутались в плащи. Волшебник приканчивал на ходу остатки завтрака. Он вел себя так, словно отправился на увеселительную прогулку по окрестностям. Будучи проводником, Ричард прекрасно ориентировался в лесу. Но сейчас присутствие Чейза, отлично знавшего эти места, только радовало его. На болоте все кажется совершенно одинаковым. Ричард по опыту знал, как легко тут заблудиться. С тех пор, как Ричард, минувшей ночью, постоял на камне чародеев, на него меньше давило бремя ответственности. Теперь он видел в возложенных на него обязанностях не тяжкий груз, но скорее счастливую возможность сделаться частью чего-то единого, доброго и справедливого. Нет, он вовсе не забыл об опасностях, просто теперь он еще острее ощущал необходимость остановить Орала. Ричард осознал свое место в мире и понял, что ему дан шанс помочь другим, тем, кто не в состоянии сразиться с Даркином Ралом. Он знал, что не вправе отойти в сторону, и это равносильно смерти для него и для многих. Ричард глядел на Кэлен. Ее плечи то поднимались, то опускались так движением коня. Если бы он только мог отвести ее в те самые места в оленьем лесу, потаенные места, далеко в горах, исполненные красоты и покоя, показать водопад, который он нашел, и укрытую за водопадом пещеру, перекусить вместе на берегу тихого лесного озера, а потом взять ее в город, накупить всякой всячины и отвезти туда, где она будет в безопасности. Он хотел, чтобы Кэлен могла улыбаться, не вспоминая ежеминутно о врагах, которые все ближе и ближе. Минувшей ночью он понял, мечта быть с нею не более чем пустые грезы. Чейз взмахом руки велел всем остановиться. «Здесь». Ричард обвел глазами окрестности. Ничего не изменилось. Все то же бескрайнее мертвое болото. Границы не видно. Местность унылая и однообразная. Путники спешились, привязали коней к поваленному дереву и прошли еще несколько ярдов. «Граница», — торжественно объявил Чейз, протягивая руку. «Я ничего не вижу», — сказал Ричард. «Смотри», — улыбнулся Чейз. Медленно и осторожно он двинулся вперед. Вокруг стража границы стало медленно сгущаться зеленое сияние. Вначале едва заметное, оно становилось все ярче и ярче, и шагов через 20 превратилось в плотную зеленую колонну. Чейз шел дальше, вблизи него свечение было сильнее. Оно окутывало стража границы коконом футов в 10 толщину. Кокон продолжал разбухать. Теперь он напоминал расплавленное стекло, колышущееся и бесформенное. И все же Ричард мог разглядеть сквозь него темные очертания деревьев. Чейз остановился и повернул назад. Кокон начал таять, сияние померкло. Раньше Ричард всегда считал, что граница как стена, видима и осязаема. «Что это?» Ричард почувствовал замешательство. «А ты чего ждал? Вот, посмотри». Чейз обвел взглядом болото. Он долго искал подходящую ветку, но все были гнилыми и трухлявыми. Наконец, он нашел достаточно прочную ветвь, футов 12 в длину, и опять направился к границе. Чейза окружило знакомое сияние. Затем образовался зеленый кокон. Ухватив ветку за основание, он протолкнул ее сквозь стену. Другой конец исчез в 6 футах от Чейза. Но тот все продолжал вести ветку вперед, пока в руках у него не остался 6-футовый огрызок. Ричард был поражен. Он не видел никакой стены, но не мог разглядеть другой конец ветки. Это казалось непостижимым. Ветка с силой рванулась из-за рук Чейза. Не раздалось ни звука. Страж границы вытянул ее обратно и вернулся к остальным. Он протянул им 8-футовую палку с измочаленным концом, с которого стекала слюна. «Гончие сердца», — усмехнулся Чейз. Зед, казалось, скучал. Кэлен это происшествие не удивило, а вот Ричард был изумлен. Заметив единственного благодарного зрителя, Чейз ухватил его за рубаху и потянул за собой. «Пошли, я покажу, как это выглядит изнутри». Чейз крепко стиснул левую руку Ричарда, и они двинулись вперед. По дороге страж границы давал Ричарду наставление. «Двигайся медленно. Когда дойдем, дам тебе знать. Держи меня за руку и ни в коем случае не отпускай». Они медленно шли вперед. Возникло зеленоватое сияние. Оно становилось ярче буквально с каждым шагом. Но раньше, когда Ричард смотрел на это со стороны, все воспринималось иначе. Теперь свет окружал их со всех сторон. Послышалось странное жужжание, как будто кто-то растревожил осиный улей. Чем дальше они шли, тем громче оно становилось. Зеленый свет тоже сделался более глубоким. А на лес опустилась такая тьма, словно наступил вечер. Потом из пустоты возникла светящаяся зеленая стена. Ричард больше не видел леса. Обернувшись, он не смог различить очертаний Зеда и Кэлен. «Теперь спокойно», — предупредил Чейз. Они шли сквозь зеленую завесу. Ричард кожей чувствовал сопротивление. Все исчезло. Теперь они с Чейзом стояли посреди мрачной пещеры, освещенной зеленым сиянием. Ричард еще крепче сжал руку друга. Казалось, жужжание отдается у него в груди. Еще шаг, и зеленая завеса внезапно преобразилась. «Довольно», — сказал Чейз. Ему ответило невнятное эхо. Стена стала чуть прозрачнее, как вода в глубоком лесном озере. Чейз стоял неподвижно, наблюдая за Ричардом. По ту сторону стены мелькали в полумраке неясные фигуры. Чернильно-черные тени, хищники, бороздящие глубины. Смерть в собственном логове. Что-то темное резко метнулось в их сторону. «Гончие», — произнес Чейз. Внезапно Ричарда охватила неясная тоска. Тоска по мраку. Гул, не просто звуки. Это голоса. голоса, которые шепчут его имя. Тысячи далёких голосов звали Ричарда. Чёрные тени собирались у стены, окликали его, протягивали руки. Он ощутил страшное одиночество, осознал всю тщетность собственной жизни, бессмысленность жизни вообще. К чему терпеть эту боль? Ведь они ждут, они жаждут принять его в свои объятия. Он больше никогда не будет один. Чёрные тени приблизились. Они вновь и вновь повторяли его имя. Ричард уже различал лица, неясно, как сквозь мутное стекло. Тени подошли ещё ближе. Его неодолимо влекло к ним. Это так просто — шагнуть навстречу и стать одним из них. И тут Ричард увидел отца. Сердце его отчаянно забилось. Отец звал его слабым, умоляющим голосом. Он тянул руки, безуспешно пытаясь коснуться сына. Он был совсем рядом, за стеной. У Ричарда сердце разорвалось от тоски и неизбывной боли. Он так давно не видел отца. Отец ждёт его, жаждет к нему прикоснуться. Ему больше не надо бояться. Только бы дотянуться до отца, тогда он спасён, спасён навеки. Ричард попытался дотронуться до отца, попытался подойти к нему, шагнуть сквозь стену. Кто-то держал его за руку. Он рванулся сильнее. Кто-то мешал ему подойти к отцу. Он крикнул этому неизвестному, чтобы тот отпустил его. Крик глухо и пусто прозвучал во мгле. Ричарда тянули прочь от отца. В нём пробудился гнев. Кто-то пытался оттащить его за руку. В ярости он схватился за меч, но рука железной хваткой сжала его запястье. С яростным криком Ричард потянулся к мечу. Огромные руки крепко держали его. Его, упирающегося из последних сил, тащили от отца. Ричард сопротивлялся. Неумолимый противник тянул его всё дальше и дальше. Там, где только что была непроглядная тьма, из которой его выволокли, возникла зелёная стена. Чейз тащил Ричарда сквозь зелёную завесу, прочь от стены. Ещё один толчок, вызвавший резкий приступ тошноты, и мир вернулся. Вернулось и сухое мёртвое болото. Мгновенно придя в себя, Ричард испугался того, что чуть было не натворил. Чейз отпустил его руку, всё ещё сжимавшую рукоять меча. Ричард опёрся на плечо друга, стараясь на ходу восстановить дыхание. Он испытывал огромное облегчение. Чейз наклонился и заглянул ему в глаза. Всё нормально? Ричард кивнул, не в силах произнести ни слова. Он был слишком потрясён случившимся. Увидев отца, он вновь ощутил всю боль утраты. Ему пришлось собрать все силы только для того, чтобы вздохнуть и удержаться на ногах. Горло болело. Он понял, что задыхается, просто до сих пор этого не чувствовал. Ричард осознал, как близок он был к тому, чтобы шагнуть сквозь стену и погибнуть. Его охватил ужас. Он не был готов к тому, что произошло. Не окажись рядом Чейза, он был бы уже мёртв. Он рвался в подземный мир. Он вдруг понял, насколько плохо знает себя. Как могло ему прийти в голову поддаться этому желанию? Неужели он так слаб, так безволен? Голова раскалывалась. Перед мысленным взором всё ещё стояло лицо отца, его глаза. Ричард слышал, как отец зовёт его, зовёт так отчаянно. Он не мог избавиться от видения. Он всем сердцем стремился к отцу. Всё могло быть так просто. Образ отца преследовал его и не отпускал. Ричард и сам не хотел отпускать этот образ. Он хотел вернуться. Как он ни противился, его неумолимо влекло обратно. Кэлен стояла у самой кромки зелёного сияния и ждала их. Она бережно обняла Ричарда за талию и отвела подальше от Чейза. Затем взяла за подбородок, повернула к себе лицом и посмотрела ему в глаза. «Ричард, послушай меня. Думай о другом. Сосредоточься. Ты должен думать о другом. Я хочу, чтобы ты вспомнил каждую развилку на каждой тропинке оленьего леса. Ты можешь сделать это ради меня? Пожалуйста, начинай. Вспомни каждую тропу, каждую развилку ради меня». Он кивнул и стал припоминать тропинки. Кэлен в ярости повернулась к Чейзу и залепила ему пощечину. «Ублюдок!» – пронзительно закричала она. «Зачем тебе это понадобилось?» Она опять изо всей силы ударила его. Волосы разметались у нее по лицу. Чейз даже не пытался сопротивляться. «Ты все это сделал нарочно! Да как ты мог?» Кэлен замахнулась третий раз, но Чейз перехватил ее руку. «Ты дашь мне хоть слово сказать, или так и будешь меня лупить?» Кэлен отдернула руку и опустила глаза. Она тяжело дышала. «Идти через королевские ворота опасно. Путь этот прямым не назовешь. Тропа там узкая и извилистая. Местами стены так близко подходят друг к другу, что почти смыкаются. Один неверный шаг, и ты пропал. Ты пройдешь сквозь стену. Зет это знает. Вы оба знаете. Ты не можешь понять, где граница до тех пор, пока не окажешься внутри. Я знаю это только потому, что провел здесь всю жизнь. Теперь все стало еще опаснее. Граница слабеет, и сквозь нее стало легче пройти. Когда идешь через проход, и кто-то начинает тебя преследовать, Ричард мог бы проскочить подземный мир, попросту не зная, что это такое». «Это не оправдание. Ты мог его предупредить». «Я никогда не встречал ребенка, который боялся бы огня, пока раз не обжегся. Все слова бессмысленны. Надо, чтобы он попробовал сам. Если бы Ричард не понял, что такое граница сейчас, пока он еще не вошел в королевские ворота, он не смог бы выйти оттуда. Да, я специально отвел его туда, чтобы показать, чтобы сохранить ему жизнь». «Ты мог бы просто сказать ему». Чейз покачал головой. «Нет, он должен был увидеть». «Довольно», — сказал Ричард. В голове у него наконец прояснилось. Все повернулись в его сторону. «До конца дня кто-нибудь из вас еще успеет окончательно заморочить мне голову. Но я знаю, вы все искренне заботитесь обо мне. Только сейчас у нас найдутся дела и поважнее. Чейз, как ты узнал, что граница слабеет? Что-нибудь изменилось?» «Стена рушится. А раньше ты бы не увидел тьму сквозь зеленую завесу. Ты бы вообще ничего не увидел по ту сторону». «Чейз прав», — подтвердил Зет. «Мне это видно и отсюда». «И скоро она рухнет окончательно?» — спросил Ричард. «Трудно сказать», — пожал плечами Зет. «А ты угадай», — парировал Ричард. «Приблизительно. Итак, какова твоя самая правдоподобная догадка?» «Не раньше, чем через 2 недели, но не позже, чем через 6 или 7. Ричард на минуту задумался. «А ты не можешь укрепить ее с помощью магии?» «Это не в моих силах». «Как ты думаешь, Чейз, Рау знает о королевских воротах?» «Понятия не имею». «Ну а кто-нибудь уже ходил этим путем?» Чейз задумался. «Мне об этом ничего не известно». «Сомневаюсь», — вступил в разговор Зет. «Рау может путешествовать по подземному миру. Он не нуждается в проходах. Он разваливает всю границу целиком. Не думаю, что его беспокоит какой-то незначительный проход». «Беспокоиться одно, знать другое», — сказал Ричард. «Думаю, нам не следует здесь задерживаться. Как бы он ни прознал, куда мы направились». «О чем ты?» Кэлен откинула с лица прядь волос. Ричард одарил ее взглядом, полным сочувствия. «Думаешь, те, кого ты там видела, на самом деле твои мама и сестра?» «Я думала, это они. А ты так не считаешь?» «Не думаю, чтобы это был мой отец». Он посмотрел на волшебника. «А ты что скажешь?» Я не способен ответить на твой вопрос. Никто не знает, каков подземный мир на самом деле. Даркин Рау знает, с горечью сказал Ричард. Не думаю, чтобы отец мог пожелать мне такой участи. А Даркин Рау мог, это я знаю. Итак, вопреки тому, что говорят мне глаза, похоже, меня пытались схватить сторонники Рауа. Ты сказал, мы не можем пройти сквозь границу, потому что именно этого они от нас и ждут и готовятся схватить нас. Думаю, меня окликали его слуги в подземном мире, и они точно знают, где я коснулся стены. Если я прав, это означает, что скоро Рау узнает, где мы находимся. Я вовсе не собираюсь задерживаться здесь, чтобы убедиться в собственной правоте. Ричард прав, проговорил Чейз. Чтобы укрыться от гончих сердца, необходимо до наступления темноты доехать до хмурых топей. Это единственное безопасное место вплоть до самого южного пристанища. В южном пристанище мы будем только завтра к вечеру. На наше счастье, гончие сердца туда не заглядывают. Завтра мы переночуем в южном пристанище, а на утро отправимся к Эдди, костяной женщине. Эдди мой друг, она живет недалеко от прохода. Чтобы пройти через королевские ворота, нужна ее помощь. Но сегодня у нас одна надежда – топи. Ричард собрался было спросить, кто такая костяная женщина и как она может помочь пересечь границу, но не успел. В воздухе внезапно промелькнула черная тень. Она обрушилась на Чейза и нанесла ему удар такой силы, что тот перелетел через несколько поваленных деревьев. С немыслимой быстротой тень захлестнула ноги Кэлен и, рванув, сшибла ее на землю. «Ричард!» – отчаянно закричала Кэлен. Ричард кинулся к девушке. Они вцепились друг другу в запястье и обоих потащило к границе. Из пальцев Зеда брызнуло пламя. Волшебный огонь просвистел у них над головами и погас. Еще одно черное щупальце метнулось к волшебнику и подбросило его в воздух. Ричард зацепился ногой за сук на поваленном дереве. Прогнившая ветвь с треском отвалилась. Он извернулся, пытаясь упереться каблуками в землю. Башмаки заскользили по мокрой траве. Со второй попытки Ричард все же вонзил в землю каблуки, но не смог удержать себя и Кэлен. Их опять поволокло через болото. Необходимо было освободить руки. «Обхвати меня за пояс!» – прокричал он. Кэлен стремительно разжала руки и тут же крепко обхватила его. Черная тень, обвивавшая ее ноги, изогнулась, еще сильнее сдавив добычу. Кэлен вскрикнула. Ричард обнажил меч. Воздух наполнился металлическим звоном. Вокруг уже возникло зеленое свечение. Ричарда захлестнула ярость. Страх исчез. Эта тварь угрожает Кэлен. Свечение усилилось. Лежа плашмя, Ричард не мог добраться до того, кто тянул девушку. Кэлен надежно держала его за талию, и ноги ее были слишком далеко, а враг еще дальше. «Кэлен, отпусти меня!» Кэлен была слишком испугана, чтобы послушаться. Задыхаясь от боли, она отчаянно цеплялась за Ричарда. Их потащило сквозь зеленую пелену. В ушах зазвенело жужжание. «Пусти!» – снова крикнул он. Ричард попытался разжать ее руки. Деревья на болоте начали погружаться в темноту. Ричард ощутил давление стены. Он и не предполагал, что Кэлен так крепко за него ухватилась. Скользя по земле, Ричард пытался дотянуться до рук, смыкавшихся у него на спине, но никак не мог этого сделать. Оставался последний шанс. Он должен подняться на ноги. «Кэлен, если ты меня не отпустишь, мы погибнем! Я им тебя не отдам, поверь! Отпусти!» Он совсем не был уверен в том, что удастся вырваться, но твердо знал, другого шанса не будет. Кэлен так крепко прижималась к Ричарду, что голова ее вдавилась ему в живот. Девушка посмотрела на него. Черная тварь еще сильнее стиснула ей ноги и лицо Кэлин исказилось от боли. Вскрикнув, она разжала руки. Мгновение, и Ричард уже стоял на ногах. В ту же секунду прямо перед ним материализовалась темная стена. Отец протянул к нему руки. Ричард дал волю гневу и взмахнул мечом. Клинок прошел сквозь преграду и рассек того, кто Ричард знал, не был его отцом. Тень со страшным воплем взорвалась и обратилась в ничто. Ступни Кэлен были уже у самой стены. Черная тварь крепко держала девушку, продолжая сдавливать ей ноги и тянуть за собой. Ричард занес меч. Им овладело желание убивать. «Нет, Ричард, это моя сестра!» Он знал, что эта тварь не Дни, как и та не была его отцом. Он всецело отдался этому желанию и силой обрушил меч. Клинок вновь прошел сквозь стену и разрубил отвратительную тварь. Последовала вспышка света, раздались жуткие потусторонние вопли и стоны. Кэлен была свободна, она плашмя лежала на земле. Ричард не стал ждать, что будет дальше. Он подхватил Кэлен, крепко прижал ее к себе и, выставив меч в сторону стены, стал отступать от границы. Торопливо пятясь, он отслеживал каждое движение, каждый выпад. Зеленая завеса осталась позади. Ричард шел до тех пор, пока не миновал лошадей. Когда он наконец остановился и отпустил Кэлен, девушка повернулась и сжала его в объятиях. Ее била дрожь. Ричарду пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы справиться с яростью, гнавшей его назад к границе. Он знал, чтобы подавить гнев, надо просто убрать меч в ножны, но не мог на это отважиться. «А остальные? Где они?» — в ужасе спросила Кэлен. «Мы должны их найти!» Кэлен отпрянула от него и побежала назад. Ричард схватил девушку за руку, чуть не сбив ее с ног. «Оставайся здесь!» – рявкнул он куда более злобно, чем требовалось, и толкнул ее на землю. Зет лежал без сознания. Ричард склонился над стариком, и в этот момент что-то пронеслось у него над головой. Гнев вырвался на свободу. Одним ударом меча Ричард рассек черную тень. Обрубок с пронзительным воплем рванулся к границе. Черные ошметки мгновенно растаяли в воздухе. Ричард одной рукой подхватил Зеда, перекинул его через плечо, отнес Кэлен и бережно опустил на землю. Кэлен положила голову волшебника себе на колени, проверяя, не ранен ли он. Ричард, пригибаясь, побежал обратно, но вопреки ожиданиям на него никто не напал. Он хотел встретить врага, сразиться, уничтожить. Чейз лежал на земле, придавленный поваленным деревом. Ричард ухватился за кольчугу и вытянул стража границы. Кровь сочилась из-за раны на голове Чейза. На лицо налипли комья грязи. Ричард задумался, не зная, что предпринять. Поднять Чейза одной рукой он не мог. Выпустить меч не решался. Он не хотел звать на помощь Кэлен. Нельзя подвергать ее опасности. Ричард крепко ухватил Чейза за кожаную рубаху и поволок его по скользкой траве. Это оказалось нелегкой работой. То и дело приходилось огибать рухнувшие деревья. Ричарда удивляло, что на него никто не нападает. Может, он ранил эту тварь или даже убил ее? Интересно, можно ли убить мертвеца? Меч обладает магией, но Ричард не был уверен в том, что меч сможет поразить мертвого. Он даже не был полностью уверен в том, что те внутри границы действительно мертвы. Наконец он дошел до Зеда и Кэлен и подтащил к ним Чейза. Волшебник все еще был без сознания. Кэлен побледнела от тревоги. «Что нам делать?» Ричард огляделся. «Нам нельзя здесь больше оставаться, но мы не можем их бросить. Давай пристроим их на спины коней и поедем. Как только удалимся на безопасное расстояние, немедленно займемся их ранами». Облака сгустились. На землю легла влажная пелена тумана. Ричард посмотрел по сторонам, отложил меч и с легкостью перекинул Зеда через седло. С Чейзом вышло сложнее. Мало того, что страж границы был огромного роста, он еще весь был увешан оружием. Кровь уже пропитала его густые волосы. Если положить его на коня, кровотечение усилится. Ричард понял, что так не годится. Он быстро достал из заплечного мешка траву и лоскут ткани, размял листья, чтобы проступил целительный сок, и прижал их к ране, а Кэлен наложила Чейзу повязку. Тряпица немедленно пропиталась кровью, но Ричард знал, трава остановит кровь. Ричард подсадил Кэлен в седло. Он прекрасно понимал, что ноги ее болят куда сильнее, чем кажется. Ричард передал ей поводья зедовой лошади, а сам повел коня Чейза. Он знал, что тропу отыскать непросто. Туман все сгущался. Вокруг почти ничего не было видно. Казалось, из тумана на них со всех сторон смотрят призраки. Он не знал, что лучше: ехать впереди Кэлен или позади нее. Не знал, как ее защитить. В конце концов, он просто поехал рядом. Он не стал привязывать к седлам раненых друзей, и те легко могли соскользнуть на землю. Ехать приходилось медленно. Мертвые ели казались совершенно одинаковыми. Поваленные стволы не давали двигаться по прямой. Ричарду то и дело приходилось сплевывать залетавших в рот комаров. Все небо было одинаково темным, серо-стальным, и не было никакой надежды отыскать солнце, чтобы выбрать нужное направление. Вскоре Ричард совсем потерял ориентацию. Казалось бы, они давно уже должны были выехать на тропу. Ричард примечал какое-нибудь дерево впереди и, доехав до него, выбирал следующее, дальше, двигаясь по прямой. Он знал, что для этого в пределах видимости должны находиться по крайней мере три дерева. Но ели мгновенно исчезали в густом тумане. У него уже не было уверенности, что их не водят кругами. Но даже если они едут по прямой, оставался вопрос, в какой стороне тропа. «Ты уверен, что мы правильно едем?» – спросила Кэлен. «Здесь все кажется одинаковым». «Нет, но по крайней мере, пока мы не наткнулись на границу». «Ты не считаешь, что нам следует остановиться и позаботиться о них?» «Слишком рискованно. Я не знаю, где мы находимся. Подземный мир может оказаться в 10 шагах отсюда». Кэлен тревожно огляделась вокруг. Ричард отказался от мысли оставить ее здесь с Зедом и Чейзом, а самому отправиться на поиски тропы. Он боялся, что не сможет найти дорогу обратно. Лучше держаться вместе. Он уже начал беспокоиться, что не сможет отыскать дорогу до наступления темноты. И тогда как спастись от гонщик сердца? Если псы нападут всей стаей, не поможет даже волшебный меч. Чейз сказал, что они должны к ночи добраться до топей, но не сказал, почему топи могут служить убежищем. Куда ни глянь, везде одно и то же – бескрайнее бурое болото и серые скелеты деревьев. Ричард увидел слева от себя дуб, потом еще несколько деревьев. Некоторые даже были покрыты листвой, темно-зеленой, влажной от тумана. Здесь они еще не проезжали. Ричард взял чуть правее, держась края болота. Он надеялся, что теперь до тропы недалеко. Из кустов, растущих под дубами, за ними следили молчаливые тени. Ричард сказал себе, что это всего лишь игра воображения. Не было ни ветерка, ни шороха, ни звука. Несмотря на то, что в этих местах заблудился бы кто угодно, Ричард был зол на себя. Он проводник. Для него это непростительно. Увидев, наконец, тропинку, Ричард облегченно вздохнул. Они быстро спешились и осмотрели своих подопечных. Зед был все в том же состоянии, но у Чейза, по крайней мере, остановилось кровотечение. Ричард не представлял себе, как им можно помочь. Он даже не знал, потеряли ли они сознание от удара, или же их состояние вызвана особой магией границы. Кэлен тоже этого не знала. Как ты думаешь, что нам делать? Спросила она. Ричард постарался скрыть беспокойство. Чей сказал, что если мы не доберемся до топи, до нас доберутся гончие. Если мы останемся здесь, дожидаясь, пока за Чейзом придут в себя, ничем хорошим это не кончится. Разве что нас настигнут гончие. Насколько я понимаю, у нас есть два варианта: оставить их здесь или взять с собой. Но я ни за что их не брошу. Давай привяжем их к седлам и двинемся в сторону топей. Кэлен согласилась. Они с поспешностью приступили к работе. Ричард сменил Чейзу повязку и слегка промыл рану. Туман сменился мелким дождем. Ричард переворошил дорожные мешки и нашел в них одеяло, завернутое в непромокаемую ткань. Он укутал друзей одеялами, прикрыл тканью от дождя и перевязал крест-накрест веревкой. Когда они закончили, Кэлен внезапно обняла Ричарда и прижалась к его груди. Прежде чем он успел сделать ответное движение, девушка уже отпрянула в сторону. «Спасибо, что спас меня», — ласково сказала она. «Граница наводит на меня ужас». Она беспомощно посмотрела на него. «А если напомнишь мне, что я просила тебя за мной не возвращаться, я дам тебе пинка». Глаза ее улыбались из-под опущенных ресниц. «Ни словом, обещаю». Он улыбнулся в ответ и натянул ей на голову капюшон, бережно убрав туда волосы. Затем накинул капюшон сам, и они тронулись в путь. Лес был совершенно пустынным. Дождь сочился сквозь листву и капал на головы путникам. Ветви тянулись к тропе, как когти хищной птицы, жаждущей схватить всадников и лошадей. Кони сами старались держаться середины тропы и прядали ушами. Здесь был такой густой подлесок, что не оставалось никакой надежды свернуть в лес в случае погони. Кэлен плотнее закуталась в плащ. Выбора не оставалось. Продвигаться можно было только по тропе, либо вперед, либо назад. Но пути назад не было. Они скакали вперед весь день до самого вечера. Серый свет уходящего дня начал меркнуть, а они все еще не доехали до топей. И было совершенно непонятно, сколько еще оставалось скакать. Из чаще донеслось завывание гончих. У всадников перехватило дыхание. Гончие приближались.